Партизан со шрамом долго рассматривал ее, потом поставил автомат на предохранитель. «Это товарищ Тунгата», — сказал партизан и передал фотографию другим. «Возможно», — неохотно согласился самый молодой, — «но очень давно. Я думаю, его надо пристрелить». Теперь его мнение скорее являлось желанием, чем решимостью. «Товарищ Тунгата проглотит тебя, не разжевывая», — без всякого выражения произнес его товарищ и повесил автомат на плечо. Крейг поднял протез и ловко пристегнул его к культе. Партизаны тут же заинтересовались и, забыв на минуту о своих кровожадных намерениях, столпились вокруг него, чтобы получше рассмотреть удивительный придаток. Зная, как африканцы любят шутки, Крейг решил показать несколько трюков. Он сплясал джигу, ударил себя, даже не поморщившись, по голени, потом сорвал с самого молодого и кровожадного партизана шляпу, скомкал ее и с криком «Пеле!» ударил с полулета протезом, забросив головной убор на нижнюю ветку фигового дерева. Двое других партизан улюлюкали и смеялись до слез над унижением своего молодого товарища, когда тот полез на дерево, чтобы снять свою шляпу. Точно оценив их настроение, Крейг открыл рюкзак и достал кружку и бутылку виски. Щедро плеснув виски в кружку, он протянул ее лидеру. «За братство», — сказал он. Партизан прислонил автомат к стволу дерева и взял кружку. Он выпил виски одним глотком и блаженно выпустил пары через нос и рот. Двое других приняли кружки с таким же удовольствием. Потом Крейг надел штаны и сел на рюкзак, поставив перед собой бутылку, а они, положив оружие на землю, разместились на корточках полукругом перед ним. «Меня зовут Крейг Мэллоу. Мы будем называть тебя Куфелой», — сказал лидер, — «потому что твоя нога ходит сама по себе». Остальные партизаны одобрительно захлопали, и Крейг налил всем еще виски, чтобы отпраздновать свое крещение. «Товарищи, меня зовут Бдительный», — представился лидер. «Почти все партизаны выбрали себе ном зла гэр». «Это товарищ Пекин», — Крейг предположил, что это была дань уважения китайским инструкторам. «А это», — лидер указал на самого молодого партизана, — «товарищ Доллар». Крейг с трудом удержался от смеха над таким нелепым сочетанием идеологий. «Товарищ Бдительный», — сказал он, — «канки пометили тебя. Канками или шакалами называли силы безопасности». И Крейг предположил, что лидер будет гордиться своими боевыми ранами. Товарищ Бдительный провел ладонью по щеке. «Штыком», — сказал он, — «они решили, что я умер, и оставили гиеном». «А твоя нога?» — спросил Доллар. «Потерял на войне?» Утвердительный ответ дал бы им понять, что он воевал против них. Реакция была бы непредсказуемой, но Крейг помедлил всего мгновение и кивнул. «Наступил на одну из наших мин». «На собственную мину!» — радостно воскликнул Бдительный. «Он наступил на собственную мину!» Другие тоже посчитали это смешным, и Крейг не заметил и намека на злобу. «Где?» — поинтересовался Пекин. «У реки между Казангулой и водопадом Виктория». «О да!» — неважно кивнули друг другу. «Плохое место. Мы часто переходили там границу», — вспомнил Бдительный. «Именно там мы сразились со скаутами». Скауты Балантайна были элитным подразделением сил безопасности, а Крейг служил там в качестве оружейника. «В тот день, когда я наступил на мину, скауты преследовали ваших людей через реку. Был ужасный бой на Замбийском берегу, и все скауты погибли». «Хау, хау!» — воскликнули они восхищенно. «Славный был денек! Мы были там, сражались вместе с товарищем Тунгатой». «Какой бой, какая бойня была, когда мы заманили их в ловушку!» Глаза Доллара загорелись жаждой убийства. «Как они сражались! Клянусь матерью Нкулу-Кулу! Как они сражались! Это были настоящие мужчины!» Крейг почувствовал тошноту, вспомнив тот день. Его двоюродный брат Роланд Балантайн лично повел скаутов через реку. Крейг, истекая кровью, лежал на минном поле, а Роланд со своими людьми сражался насмерть всего в нескольких милях от него. Их тела были осквернены этими людьми, а сейчас они обсуждали те страшные события, как незабываемый футбольный матч. Крейг налил еще виски, как он ненавидел их тогда, называя террорами, сокращенно от террористы. Ненавидел той лютой ненавистью, которой ненавидят нечто, грозящее самому дорогому в твоей жизни, самому твоему существованию. А сейчас он приветственно поднимал кружку с виски и пил за их здоровье. Он слышал, что пилоты Люфтваффе и ВВС Великобритании на своих встречах вспоминают минувшую войну скорее как товарищи, а не как смертельные враги. А где ты был, когда мы ракетами подожгли хранилище в Хараре и сожгли все топливо, спрашивали они? Ты помнишь, как скауты свалились с неба на наш лагерь в Молингуши? Они убили 800 наших. Я был там, — похвастал Пекин. Но меня они не поймали. Крейг понял, что больше не испытывает к ним ненависти. Под слоем жестокости и свирепости, нанесенным на них войной, они оставались настоящими мотабеллами, которых он всегда любил за безудержную веселость, чувство гордости за себя и свое племя, личную честность, верность и соблюдение, пусть достаточно своеобразного, кодекса чести. Крейг почувствовал расположение к ним, и они ответили ему тем же. «Что заставило тебя приехать сюда, Куфелла? Такой разумный человек направился в логово леопарда, не взяв даже палки. Должно быть, ты слышал о нас и все равно пришел?» «Да, я слышал о вас. Слышал, что вы бесстрашные люди, как старые воины Мзиликази». Они по достоинству оценили комплимент. «Но я пришел сюда, чтобы познакомиться и поговорить», — продолжил Крейг. «Зачем?» «Я напишу книгу, а в ней правдиво расскажу о том, кто вы такие и за что сражаетесь». «Книгу?» К Пекину мгновенно вернулась подозрительность. «Какую книгу?» — поддержал его доллар. —